Глава седьмая. В отделении неотложной помощи время имеет другое измерение. Минуты растягиваются в часы, а часы сжимаются до мгновений. Когда перед тобой пациент с тяжелой черепно-мозговой травмой, каждая секунда становится решающей. Но сейчас все было иначе, потому что, казалось, коллеги думали не о жизни человека, а о том, как прикрыть свою задницу. Это было заметно даже по колебаниям мельника. А я стоял над бессознательным телом девушки, чье лицо, несмотря на маску из крови и ссадин, оставалось поразительно красивым, и думал, что передо мной дочь самого влиятельного человека в городе. Диана ввела в курс дела, и из-за этого она может умереть. «Сергей, ты меня понял?» — повторил Михаил Петрович с тревогой в голосе. «Я уже вызвал бригаду нейрохирургов. Твоя задача — стабилизировать состояние до их прибытия. Понимаешь всю серьезность ситуации?» Я кивнул, но мысли мои были уже далеко. В памяти всплыло множество подобных операций, которые я проводил в своей прошлой жизни. Разумеется, казанский Сергей никогда не оперировал в столь сложных случаях. Тело не имело опыта, но мой разум помнил каждое движение скальпеля. «Понимаю», — сказал я, — «поэтому нужно быстро сделать КТ и готовить операционную». Диана, стоявшая рядом, вскинула бровь и перебила. «Сергей Николаевич, вы же понимаете, что это дочь Хусаинова? Если что-то...» «Тем более нельзя терять ни минуты», — перебил я. «Готовьте операционную. Нам нужны аппарат ИВЛ, мониторинг внутричерепного давления, стерильный инструментарий для трепанации». Михаил Петрович внимательно смотрел на меня, будто пытаясь разглядеть что-то за моими словами. «Харитонов уже едет», — сказал он. «Возможно, стоит дождаться его или... У нас нет времени». Я указал на показатели монитора. Зрачки расширены и слабо реагируют на свет. Это признак нарастающего внутричерепного давления. Если не снимем его в ближайшие полчаса, мозг получит необратимые повреждения. Пока Михаил Петрович колебался, в отделение буквально влетел невысокий пожилой мужчина в безупречном костюме. У него был пристальный взгляд человека, привыкшего к безоговорочному подчинению. «Соломон Абрамович, Михаил Петрович явно узнал его. Мы делаем все возможное. Я хочу говорить с врачом, который будет оперировать Лейлу», — прервал его пожилой мужчина, окидывая комнату цепким взглядом, пока не вперился в меня. «Вы?» «Да», — ответил я, выпрямившись. Мужчина подошел ближе, я почувствовал тонкий аромат дорогого парфюма. «Соломон Абрамович Рубинштейн», — представился он, — «я представляю интересы господина Хусаинова. Что с его дочерью?» Я кратко изложил диагноз, стараясь говорить четко и по существу. Рубинштейн слушал, не перебивая. «Шансы?» — спросил он, когда я закончил. «Без операции минимальные», — ответил я честно, — «с немедленным вмешательством значительно выше». «Вы уверены, что справитесь?» В его голосе не было угрозы, только деловой интерес. «Да», — сказал я без колебаний. «В любом случае операция будет проведена немедленно по жизненным показаниям, о чем я вас информирую как представителя семьи пациентки». Рубинштейн сделал паузу, словно взвешивая что-то в уме, потом кивнул. «Действуйте, я буду здесь». В этот момент распахнулись двери, и в отделение вошла группа врачей во главе с Харитоновым, который появился, как всегда, внушительно, неспешно, с тяжелым взглядом из-под нависших бровей. За его грузной фигурой семенили двое молодых ординаторов с планшетами, а медсестры инстинктивно отступали к стенам. Атмосфера в помещении мгновенно изменилась. Михаил Петрович выпрямился, разглаживая халат. Диана фыркнула что-то про себя. Даже Рубинштейн слегка напрягся, хотя и сохранил невозмутимое выражение лица. Харитонов окинул комнату цепким взглядом и направился прямо к нам. «Ростислав Иванович», — начал Михаил Петрович, — «мы уже подготовили». «Я возьму этот случай», — объявил Харитонов, даже не взглянув на меня. «Немедленно отправляйте пациентку на КТ». Пока санитары готовили каталку, Харитонов наконец изволил заметить меня. «Епиходов, ваше дежурство закончено. Можете идти домой». Я уже открыл рот, чтобы возразить, но Рубинштейн заговорил первым. «Простите, на этот доктор, — он указал на меня, — уже описал мне ситуацию и возможности лечения. Я бы предпочел, чтобы именно он продолжил заниматься пациенткой». Харитонов слегка побагровел. «При всем уважении, Соломон Абрамович, Епиходов не имеет достаточной квалификации для... В таком случае...» «Вы ассистируете?» — прервал его Рубинштейн тоном, не терпящим возражений. «Я настаиваю!» Результаты компьютерной томографии лишь подтвердили то, что я уже знал благодаря системе. Массивная субдуральная гематома стремительно сдавливала мозг, вызывая смещение срединных структур. Вдавленный перелом лобной кости усугублял ситуацию, костные фрагменты могли повредить мозговые оболочки. Мы стояли в комнате просмотра снимков. Я, Харитонов, Михаил Петрович и еще двое нейрохирургов из городской больницы, вызванных специально для консультации. «Случай крайне тяжелый», — произнес старший из нейрохирургов, седой мужчина с усталыми глазами. «Необходимо... декомпрессионная трепанация, но риски чрезвычайно высоки». «Учитывая локализацию гематомы», — добавил второй нейрохирург, — «возможны нарушения исполнительных функций». «Не говоря уже о возможных осложнениях», — подхватил Харитонов, глядя на меня победно. «Отек, инфекция, вторичные кровоизлияния». Я смотрел на снимки, но видел больше, чем они. Система на этот раз не отключилась, напротив. Она активировала расширенный диагностический режим, подсвечивала участки наибольшего напряжения, показывала оптимальные точки доступа, которые минимизировали риск повреждения жизненно важных структур. Вот только из-за ее активности на меня накатывала слабость, поэтому нужно было спешить. И все же... «Промедление убьет ее гарантированно», — сказал я. «У нас есть шанс спасти пациентку, если действовать немедленно». «Риск слишком велик», — покачал головой старший нейрохирург. «Я бы рекомендовал консервативную терапию, снижение внутричерепного давления медикаментозными методами. А затем, если состояние стабилизируется...» Они просто боялись брать на себя ответственность. Догадка подтвердилась, когда я посмотрел им в глаза, а они отвели взгляды. «К тому времени она будет мертва», — резко сказал я, — «или с необратимыми повреждениями мозга». В комнате повисла тяжелая тишина. Харитонов смотрел на меня с плохо скрываемым раздражением, даже ненавистью. «Епиходов, вы переходите границы», — процедил он. «Если вам так не терпится получить еще один летальный исход в своей карьере...» «Достаточно», — Михаил Петрович хлопнул в ладоши. «Решение должны принять родственники пациентки или их представитель». Рубинштейн выслушал все мнения, сохраняя каменное выражение лица. «Позвольте... уточнить», — сказал он. «Сергей Николаевич предлагает немедленную операцию, несмотря на риски. Так, остальные рекомендуют консервативное лечение, признавая, что оно может быть неэффективным. Более того, есть риск, что Лейла умрет без операции». «Именно так», — нехотя признал Харитонов. Рубинштейн повернулся ко мне. «Вы так уверены, что справитесь с операцией?» «Почему?» Я на мгновение задумался. Нельзя же было сказать правду, что в прошлой жизни я провел сотни подобных операций или что таинственная система показывала мне оптимальный доступ. Но можно было назвать другую причину. «Потому что вижу единственный путь спасти ее», — ответил я, — «и готов рискнуть своей карьерой, если ошибаюсь». «Карьерой!» — фыркнул Харитонов и тихо проворчал. «Нет у тебя уже никакой карьеры». Проигнорировав его, Рубинштейн смотрел на меня несколько бесконечно долгих секунд, потом коротко кивнул. «Оперируйте». Он повернулся к Харитонову. «А вы закройте все формальности». Когда я разворачивался, чтобы уйти готовиться, Рубинштейн положил руку мне на плечо. «Учтите, Епиходов». Его голос стал тише. «Если с Лейлой что-то случится, последствия будут значительными». Операционные. Я стоял над выбритой, обработанной антисептиком головой Лейлы и готовился сделать первый разрез. Напротив меня застыла Диана в стерильном костюме и маске. Ее глаза светились тревогой. «Скальпель», — произнес я. Она вложила инструмент в мою руку, и наши пальцы на мгновение соприкоснулись. Даже сквозь двойные перчатки я почувствовал, что она слегка дрожит. «Все будет хорошо», — сказал я тихо, только для нее. «Просто следуйте за мной». Она кивнула, и я сделал первый разрез. Время исчезло в моем восприятии, а операционная превратилась в отдельную вселенную, где существовали только яркий свет ламп, холодный блеск инструментов и мерный писк мониторов. Запах антисептиков смешивался с металлическим привкусом адреналина. Где-то на краю сознания я регистрировал тихое шипение аппарата ИВЛ, ровное дыхание Дианы рядом, напряженное молчание ассистентов. Я работал в странном состоянии, полностью сконцентрированный и в то же время отстраненный, как будто наблюдал за собой со стороны. Внутри разворачивался какой-то диалог. Одна часть меня контролировала каждое движение, вторая словно шептала подсказки, третья отслеживала показатели мониторов и реакции пациентки. Мои руки, казалось, двигались сами по себе, потому что разум хранил последовательность действий до мельчайших деталей. Когда я вскрыл черепную коробку, взгляду открылась напряженная твердая мозговая оболочка, почти черная от скопившейся под ней крови. Я аккуратно надрезал ее, и темная жидкость хлынула наружу. «Отсос!» — скомандовал я, и Диана молниеносно подала нужный инструмент. Мы работали как единый механизм. Она предугадывала мои следующие движения, подавая нужные инструменты, иногда даже раньше, чем я просил. Слышно было, как за моей спиной Харитонов что-то недовольно бормотал, но его голос казался далеким и незначительным. Самый критический момент наступил, когда я начал извлекать костные фрагменты, вдавленные в мозговую ткань. Малейшая ошибка могла привести к катастрофе, повреждению сосудов, кровоизлиянию, необратимой травме мозга. «Стоп!» — прошипел я сам себе, заметив кое-что неладное. «Что?» — спросила Диана. Мое зрение сначала затуманилось, потом раздвоилось, как 3D-фильм без очков. Боясь ошибиться, я остановился. Руки замерли. Не понимая, что со мной происходит, я закрыл глаза и увидел трехмерную проекцию мозга Лейлы со всеми сосудами, нервными путями и, что самое важное, с четко выделенным оптимальным маршрутом для удаления каждого костного фрагмента. Я и сам подозревал, что риск повреждения кортикальных вен слишком высок, но только сейчас выявил наилучший вектор извлечения — 27 градусов латерально. Надеюсь, видение мозга не глюк. Медленно, миллиметр за миллиметром, я извлек самый опасный фрагмент точно под выбранным углом. На миг мне показалось, что я вижу пульсацию артерии буквально в волоске от инструмента. Постепенно я удалил все фрагменты, эвакуировал гематому и установил дренаж. Напряжение в операционной постепенно спадало, когда показатели на мониторах стали приходить в норму. «Давление стабилизируется», — доложила анестезиолог. «Зрачки равны, реагируют на свет», — добавил ассистент. Я начал закрывать операционное поле. Мои движения были такими же точными и выверенными, как и в начале. И только когда последний шов был наложен, я позволил себе выдохнуть. «Операция завершена», — объявил я, снимая окровавленные перчатки. «Перевести в реанимацию. Непрерывный контроль внутричерепного давления, полный неврологический мониторинг. Антибиотики и столбнячная профилактика, как обычно». Сняв маску, я встретился взглядом с Дианой. Ее глаза сияли каким-то новым светом, восхищением, удивлением и чем-то еще, что я не мог расшифровать. За моей спиной послышался сдавленный выдох. Анестезиолог откинулась на спинку стула, закрывая лицо руками. Один из ассистентов смотрел на меня так, словно увидел привидение. «Где вы этому научились?» — спросила Диана тихо, когда основная часть команды начала расходиться. «Долгая история», — ответил я, чувствуя, как волнами накатывает усталость. Только сейчас я осознал, что провел почти 4 часа в одной позе, не разгибаясь. Невыносимая нагрузка для этого тела. Спина ныла, плечи горели, пальцы свело от постоянного напряжения. Во рту пересохло, в висках пульсировала тупая боль. Но одновременно, где-то глубоко внутри, поднималась мощная волна тихого торжества. Я это сделал. Вопреки всему, вопреки сомнениям и страхам, я спас человеческую жизнь. У входа в отделение нас ждал бледный Рубинштейн. Он, не перебивая, внимательно выслушал мой отчет. «Значит, сейчас все зависит от того, как она перенесет ближайшие сутки?» — уточнил он, и голос его звучал как-то не так. «Да, но худшее позади», — сказал я. «Если не будет осложнений, прогноз благоприятный». Рубинштейн задумчиво кивнул и прищурился. «Вы удивили меня, Сергей Николаевич, особенно учитывая вашу репутацию. Добрые люди уже ввели меня в курс дела». На мгновение мне показалось, что я уловил в его взгляде какое-то особое понимание, уважение ко мне. Но следующие его слова развеяли эту иллюзию. «Скажите, доктор». Голос его стал холоднее льда. «Когда именно вы протрезвели?» «Вчера? Позавчера?» Я застыл, кровь отхлынула от лица. «Что вы имеете в виду?» «Не притворяйтесь». Рубинштейн сделал шаг ближе, и я почувствовал исходящую от него угрозу. «Мне только что доложили о вашем состоянии. Пьяница, который неделю как вышел из запоя. Человек, которого хотели уволить из-за алкоголизма». Он говорил тихо, почти шепотом, но каждое слово било как пощечина. «И этот человек решил поэкспериментировать на дочери Ильнура Хусаинова? Поставить под угрозу жизнь девушки, чтобы реабилитироваться после пьянки?» «Нет, я...» «Молчать!» — жестко рубанул он. «Думал, никто не узнает, что можно обмануть всех и сойти за героя? Ты, говнюк, поставил жизнь у Лейлы на кон, зная, что твои руки дрожат от похмелья. И главное, я тебе поверил и согласился с твоим вариантом. Ты чуть меня не подставил!» Я хотел возразить, объяснить, что операция прошла идеально, что я спас девушку, но Рубинштейн продолжал. «Тебе повезло, скотина. Чертовски повезло, что она жива. Но не думай, что это останется безнаказанным». Он достал телефон. «Тебя не просто уволят. Тебя привлекут к уголовной ответственности за преступную халатность. Раскатают в блин. 3 летальных исхода на твоей совести. А если с Лейлой что-то случится? Но операция прошла успешно. По чистой случайности!» — взорвался он. «Ты хоть осознаешь, что мог убить ее? что твои трясущиеся от алкоголя руки держали скальпель над мозгом невинной девушки. Рубинштейн подошел вплотную, так что я чувствовал его дыхание. Знаешь, что мне сказал Харитонов? Что ты уже неоднократно оперировал в неадекватном состоянии, что больница покрывала твои подвиги. Да не был я пьян. Ложь! Рубанул Рубинштейн. Сегодня утром твои же коллеги отметили запах алкоголя. От тебя несло перегаром. Это было неправдой. Но как я мог это доказать? Кто поверит бывшему алкоголику против свидетелей и влиятельного адвоката? «Я дам тебе сутки», — прошипел Рубинштейн. «Если с Лейлой что-то случится, если будут малейшие осложнения, ты пожалеешь, что родился. А если она выздоровеет...» Он холодно усмехнулся. «Это тоже не спасет тебя от последствий, мразь! Таких сволочей нужно давить!» Он направился к выходу, но у двери обернулся. «И не надейтесь на заступничество Мельника. Харитонов уже все объяснил главврачу, и тот поручил готовить документы». Дверь хлопнула, оставив меня наедине с горечью несправедливости. Насколько неудачлив Серега, что даже спасенная жизнь дочери самого влиятельного человека Казани обернулась проклятием. Когда Рубинштейн ушел, я обессиленно прислонился к стене, чувствуя, как адреналин покидает тело. Мышцы ныли, в висках пульсировала боль, а руки мелко дрожали от напряжения.